Глава 27. Алла Дмитриевна слегка нервничала и, стараясь скрыть это, оглядывала дом. Надо же, она не ожидала, что еще существуют в современном мире такие настоящие рубленные дома и старинная утварь. Настоящая изба Бабы-Яги. Женщина тут же смущенно поправила себе. Александра Петровна хоть и была старушенцей, но никак не напоминала страшную коргу из детских сказок. Она гостеприимно предложила гостям чай с вареньем из княженики, и они не смогли отказаться от этого редкого угощения. «Вам травку какую или настойку? Моя внучка все это хранит в отдельном месте. Или какая другая помощь нужна?» «Ну да», — Раиса бросила взгляд на Аллу Дмитриевну. «Вот, женщина хотела бы узнать про своего сына, что с ним?» Старая женщина внимательно посмотрела в глаза матери Максима, словно сканируя, и кивнула. «Это тоже Ульяна скажет, только она сможет сказать про него». Сидевшая напротив женщина нервным движением поправила черный платок. Ее губы дрогнули. «А где она?» — спросила Рая. Александра Петровна вздохнула. «Пошла на охоту, сейчас покличу ее». Она набросила длинный тулуп из овчины и, открыв дверь, вышла на крыльцо. «Ульяна! Ульяна!» Донеслось до сидящих за столом гостей. Раиса и Алла Дмитриевна переглянулись. «Я боюсь». Она прижала к сердцу руку. Некоторое время они сидели в молчаливом ожидании, разглядывали подвешенные к потолку сушеные травы. В доме стоял свежий запах, к которому примешивался их тонкий аромат. Кухня, которая, по-видимому, служила и столовой, была достаточно просторной. Взгляд Аллы Дмитриевны беспокойно шарял по стенам и дверям, словно оттуда вот-вот должно было выскочить какое-то привидение. Наконец, входная дверь распахнулась, и в дом ввалилась окутанная клубами морозного воздуха девушка. Поставив ружье в угол, сняла телогрейку и повесила ее на крючок. Разулась, стянула с головы шерстяной платок. Алла Дмитриевна с интересом наблюдала за ней. Хмыкнула про себя. Эта худенькая пинчушка должна рассказать про ее сына? Наверное, зря она сюда приехала. Лучше бы провела время с Ленкой. Рая вскочила из-за стола, попыталась сказать вошедшей причину их приезда. Неожиданно разрумянившееся лицо девушки побледнело. Большие, темные, как у оленя, глаза сузились. Она подняла руку вверх, схватилась за голову. Алле Дмитриевне показалось, что она сейчас упадет в обморок, но неожиданно она заговорила каким-то глухим голосом. «Максим, он идет по следу, снег, много снега, он нашел его, борьба бьет, выстрел, еще один». Девушка замолчала, пустыми глазами глядя в пространство перед собой. Рая охнула и присела на стул. Вошла Александра Петровна и, взяв ту за плечи, подтолкнула к выходу. «Иди, иди, оставь их одних, здесь много личного». «А дальше? Дальше?» Алла Дмитриевна стиснула на груди руки. Ульяна неожиданно улыбнулась, все так же глядя в никуда. «Спит. Ему хорошо». «Умер», — прошептала Алла Дмитриевна. «Боженьки ты мой». «Спит. Ему тепло и уютно. Пламя свечи совсем рядом. Живой». Женщина упала на колени, обхватила ноги Ульяны обеими руками. «Жив? Жив. Мой малыш. Он едет. Большой город. Черный человек. Деньги. Лора. Лора». Девушка сморщилась, обхватила себя руками, будто внезапно подул холодный ветер. «Беги, беги, малыш, прячься». Алла Дмитриевна в ужасе глядела на Ульяну. Женщине хотелось заткнуть уши, только бы не слышать все это. Мучительные воспоминания теперь перемешались с событиями, о которых она не имела понятия. «Не бей меня, прошу, я останусь с тобой». Девушка вдруг закричала и рухнула на пол. «Что? Что с ней?» Алла Дмитриевна подползла на коленях к лежавшей без чувств Ульяне, обернулась к вошедшей Александре Петровне. «Она скоро придет в себя. Слишком много темного. Ее же надо перенести куда-нибудь на диван». Женщина склонилась над Ульяной, всматривалась в ее лицо. Минуту назад, искаженное от страха, теперь оно было умиротворенным. Казалось, все произошедшее было каким-то сном. Алла Дмитриевна даже ущипнула себе. Темные ресницы дрогнули. С губ Ульяны слетел слабый вздох. Алла Дмитриевна взяла ее руку в свою, улыбаясь. Глаза девушки распахнулись. С минуту она смотрела на женщину бездонными, как ночь, глазами. Стояла такая тишина, что слышно было тиканье часов в соседней комнате. «Вы ему не мать». Глаза ее вновь закрылись, и она уже не видела, как Алла Дмитриевна всхлипнула, пряча лицо в ладонях.